Выехав за границу города, Эрик стал казаться нетерпеливым. Ему хотелось поскорее попасть в новый мир. Пространственные путешествия в его мире были фантазией, будоражащей умы многих людей, и сейчас он снова испытает путешествие в еще один новый мир. Проход сквозь защитный магический массив казался похожим на трещину в стекле, которая после прохода каравана снова затянулась. В сотни метров от портала послышался звук, напоминающий завывание ветра вместе с воем дикого зверя. Яркая вспышка устремилась толстым лучом в небо, а когда она исчезла, в пространственных вратах появился черный вихрь. Ужасная аура направилась к людям в караване, после чего они ощутили гнетущую силу. Черный вихрь, обладая звериным воем и зловещим внешним видом, напугал многих новичков, но полагаясь на своих сопровождающих, они верили, что все будет хорошо. Постепенно повозка за повозкой въезжали в вихрь и исчезали. Повозка, в которой сидел Эрик, была закрыта прочным тентом, и никто из учеников не видел, как они въезжают внутрь вихря. Но они смогли почувствовать, как их тела сначала стали невесомыми, а потом казалось, что земля уходит из-под ног. Но вскоре их вес вернулся и тела стали даже тяжелее, чем раньше. Окружающая их мировая энергия кардинально изменилась. Ее плотность стала низкой, но сама энергия приобрела дикие необузданные качества, что затрудняло ее поглощение. «Мы прибыли. Можете выходить». Громкий голос капитана сопровождения загнал детей в ступор. Они переглядывались между собой, не веря, что само путешествие заняло не более 10 секунд. Как они могли оказаться в другом мире так скоро? Но когда тент повозки был раздернут, люди увидели мрачную картину. Серый невзрачный мир и город с потрескавшимися стенами. Вот что увидели дети. Эрик выпрыгнул из повозки и поднял голову к небу. Оно было закрыто густыми тучами, и свет солнца едва мог пробиваться сквозь них. С первого взгляда можно было предположить, что город был чрезвычайно бедным. Здания, требующие ремонта, имеющие потрескавшиеся стены и прогнившие крыши. На многих зданиях были отметины, похожие на шрамы, оставленные оружием и когтями монстров. По узким улочкам, едва позволяющим проехать повозки, гуляли или спешили по своим делам люди. Большинство из них было облачено в доспехи. На удивление, город не казался таким мирным, как говорилось в рассказе старца. Возможно, что в других городах могла быть ситуация, выходящая за рамки понимания молодых людей. Именно поэтому старик и сказал, что этот город имеет один из самых низких коэффициентов смертности, но он ничего не сказал о том, чему он равен. Идя впереди повозки, ученики академии рассматривали город. Он был действительно городом. Здания здесь были в 3 и даже 4 этажа. Люди здесь были мрачными и неприветливыми. Эрик и остальные приметили то, что в городе не было живности, даже растений не было, как будто здесь была мертвая земля, где ничто не способно расти. Вскоре группа достигла рынка. Он занимал достаточно большую площадь. Вот только здесь были одни торговые палатки и ни одного здания. По всему пути до рынка не было ни одного приличного магазина, их вообще не было. На рынке царила активная жизнь, и повсюду слышались завлекающие крики торговцев. Среди продавцов и покупателей молодежь сразу заметила выходцев из других рас. Многие торговцы здесь были одеты в дряхлую одежду, а на их шеях были ошейники. Не было смысла спрашивать, кто они такие, ученики были молоды, но от старца они уже слышали про развитую в башне смерти систему работорговли. Пересекая рынок, ученики видели и очень плохие ситуации, когда кто-то явно в открытую угрожал продавцам и покупателям. В некоторых местах на земле лежали или сидели люди, чей вид можно было охарактеризовать как полумертвый. Их тощие конечности больше походили на кости, обтянутые кожей, а в глазах не было и намека на жизнь. Эти люди уже сдались и больше не надеются на нормальную жизнь. Покинув рынок, группа прибыла к высоким каменным стенам. В них был вырезан высокий проход, стальные ворота которого были открыты, а на страже стоял десяток людей в тяжелых доспехах, которые имели гравировку с изображением волков. Во главе группы находился человек, восседающий на серебристо-черном волке с длинными когтями и выпирающими клыками. Желтые глаза волка были наполнены дикой яростью. Один неверный шаг, и он нападет. От такого монстра невозможно сбежать. Он обладал высокой скоростью и мощными челюстями. Его природное чутье могло легко определить присутствие врага. Увидев приближение каравана, капитан стражи, восседая на волке, поехал посмотреть. Его с уважением встретил капитан охраны, сопровождающий караван, и вместе они ушли в конец, попутно проверяя каждую из повозок. Все люди каравана имели метеоритные кольца, как удостоверение личности и принадлежности к одной из фракций. Им было достаточно поднять руку вверх, чтобы капитан понял их принадлежность по кольцу. Вернувшись и встав перед караваном, капитан на волке громко заявил: «Слушайте все, меня зовут Курт, и я капитан стражи Северных Ворот. Так уж вышло, что в этом году я являюсь куратором всех новичков из Академии, поэтому все ученики дальше должны будут следовать за мной в общежитие». Голос капитана был громким и строгим, а по его лицу студенты понемногу осознавали, что это не тот человек, с которым стоит шутить. Отделившись от каравана, дети проследовали за капитаном Куртом в общежитие. Спустя 20 минут неспешной ходьбы они достигли небольшого здания с огороженной территорией, на которой располагалась небольшая тренировочная зона. «Это место будет вашим домом на следующий месяц. Любите это место и следите за ним. Не люблю беспорядок и отсутствие дисциплины, поэтому советую не нарушать правила этого места, а то лично вас накажу, и будете спать на улице. А теперь идите в здание. Все комнаты пусты, поэтому то, что вы сможете получить, зависит только от вас». Дети направились к зданию и, открыв со скрипом шатающуюся дверь, они вошли внутрь. Запах сырости буквально сводил их с ума. Здесь повсюду был беспорядок и разруха, как будто шторм лет 10 назад прошел, а после этого о здании совсем забыли. Толстый слой пыли и огромные красивые узоры из паутины на стенах создавали эффект дома из какого-то фильма ужасов. Вот-вот может выпрыгнуть страшное привидение и все с визгом вылетит на улицу. Зайдя на второй этаж, Эрик сразу направился к свободной комнате. Открыв дверь, он бросил свою сумку на пол и пошел осматриваться. Комната, несмотря на свой ужасный вид, была просторной и при должной уборке будет достаточно уютной. Потолки в гостиной были высокими, а окна вообще огромными. По бокам были 4 лестницы, ведущие на следующий этаж. Там были просторные спальни. На первом же этаже были кухня, 2 ванные комнаты, техническая комнатушка с инвентарем и комната отдыха. В комнате отдыха стояли большие шкафы с книгами, а в центре и вдоль одной из стен были поставлены длинные диваны. Внезапно он услышал разговор. «Алекса, смотри, какую комнату я нам выбрал». Эрик, услышав это, аж выругался. Что это еще за черт решил распоряжаться комнатой, которую он выбрал первым? Их что, не смущала сумка на входе? Глава 94. Захват комнаты. Эрик, не вытерпев заносчивого отношения от чужаков, вышел из комнаты второго этажа, которую рассматривал в данный момент в качестве своей. «Что это ты там выбрал, недомерок?» Кадим тут же возмутился. «Кто ты? Что ты делаешь в нашей комнате?» Эрик усмехнулся, презрительно глядя на идиота, который явно нарывается на взбучку. «Ваша комната? С каких пор она ваша? Я был первым, и здесь останется моя команда, а вы можете идти вон». Кадим не ожидал, что кто-то так высокомерно будет разговаривать с ним. «Ты нарываешься на драку. Я вызываю тебя. Ха-ха-ха. Не дорос еще, чтобы делать мне вызов, малыш. Малыш, я? Да как ты смеешь так со мной говорить, плебей? Ты думаешь, раз твой уровень совершенствования выше, так ты можешь победить любого противника? Позволь мне открыть твои тупые глазенки. Моя семья одна из сильнейших в ледяном ущелье и нисколько не уступит семьям императорских защитников. Мы владеем высшими методами развития и сильнейшими навыками, а ты выходец неизвестно откуда и даже не принадлежишь к корпусу теней, что не позволит тебе иметь доступ к высокоуровневым навыкам. Мне, чтобы победить тебя, даже напрягаться не придется. Правда, что ли? Чего застыл? Боишься? Спускайся, и я покажу тебе разницу между знатью и простыми смертными». Эрик, опираясь на перила, посмотрел еще внимательнее на Кадима и подумал: как парень с подобными навыками может вести себя так высокомерно и так глупо? Хулиганы в начальной школе выглядят несколько разумнее этого недомерка. Неужели ему весь мозг там отморозили? Закончив размышлять, Эрик произнес: «Ты сам просил об этом, так что не вини меня, когда я выкину тебя из комнаты. Попробуй смерть». Эрик ничего не отвечал Кадиму. Для него этот парень был таким же ребенком, как и все остальные. Поэтому не стоит начинать словесную перепалку с тем, кто этого не достоин. Взрослые должны быть несколько умнее детей. Вот только если не преподать выскочке урок, он так и будет безнаказанно задирать слабых, пользуясь превосходством своей семьи над всеми остальными жителями империи. Пока Эрик шел, его тело уже начинало испускать слабую, едва ощутимую ауру темного цвета. Глухое потрескивание костей слышалось из тела юноши. Его глаза стали темнее со слабой искоркой первобытной ярости. Ногти на руках стали длиннее и острее, становясь похожими на когти хищных зверей. Удлинившиеся волосы придавали ему пугающе дикий вид, а аура постепенно стала гуще и сильнее. Кадим внезапно ощутил, как воздух перед ним стал дрожать. И самое главное было в том, что воздух сотрясался не от его силы, а от каждого сделанного Эриком шага. Когда расстояние между ними стало меньше 3 метров, Кадим странно посмотрел на Эрика. Он что, стал больше? После увиденного, Кадим серьезно оценил силу Эрика. Его глаза пристально смотрели на юношу. Он ожидал настоящей атаки и был готов отразить ее, но стремительная атака Эрика превзошла его ожидания. Юноша исчез из поля зрения Кадима и словно призрак возник перед ним. Быстрый удар рукой был незаметен для противника, а его мощь заставила Кадима отлететь на несколько метров назад и врезаться в стену. Кадим с шоком уставился на Эрика, который сейчас был больше похож на дикого зверя, чем на человека. Эрик сделал ее пару шагов и, осознав всю беспомощность противника, он остановился и строго произнес: «Вали отсюда, ты слишком слаб для меня». Затем Эрик перевел взгляд на 2 девушек, стоявших неподалеку, и также грубо произнес: «К вам это тоже относится». Кадим начал вставать с пола и, стерев свежую кровь, выступившую на губе, произнес: «Идем отсюда, пока этот ненормальный снова не напал на нас». «Напал, Хаймэм, я просто защитил свою собственность, а вы бесстыдно вторглись ко мне. В следующий раз будьте уверены, что я не буду так снисходителен, как сейчас». Гила посмотрела на раненого Кадима и, встав перед ним, чтобы помочь подняться, произнесла: «Не зазнавайся, мы гораздо сильнее, чем кажется, и в настоящем бою ты бы продул нам. Ты в этом уверена? Мне кажется, с такими способностями, как у вас, я скорее засну от скуки, чем проиграю вам». Кадим поднялся на ноги с помощью Гилы и пошел к выходу. Его честь и достоинство сегодня упали в грязь, он точно никогда не забудет сегодняшние обиды. Гила, также бросив злой взгляд на Эрика, пошла к выходу. Когда двое достигли порога, послышался голос Эрика: «Ты чего здесь встала? Хочешь, чтобы я и тебя выпроводил? Попробуй». Алекса оставалась спокойной даже после того, как увидела поражение напарника по группе. Ее красивые глаза оценивающе смотрели на Эрика. Своей маленькой изящной ручкой она коснулась рукояти меча, сложенного в ножны, висевшие на ее тонкой талии. «Алекса, идем, хватит тратить свое время на этого гада, идите, я здесь останусь». Заметив на лице своей спутницы красивую улыбку, Кадим посмотрел на Эрика с насмешкой и произнес: «Ха-ха, кажется, Алекса хочет драться. Этому парню конец, даже не рассчитывай на это. Эрик, скрытый монстр корпуса теней, он не продует какой-то девчонке». Кадим обернулся и увидел, как в комнату вошли несколько человек. Ранее говорившей с ним была Вея, которая с видом королевы смотрела на все происходящее. Она была абсолютно уверена в победе Эрика. В противном случае он бы не привлек внимание ее тети. Как человек, зацикливший на себе внимание многих из корпуса теней, может проиграть простой девчонке? Вея перевела взгляд на противников и обратилась к Эрику: «Пожалуйста, будь снисходительнее, она все-таки девушка». Эрик усмехнулся и выпустил всю свою ауру на показ, предоставив противнику возможность оценить его истинную силу. Но к удивлению юноши девушка даже не вздрогнула. Наоборот, в ее прелестных глазках заиграло голубое свечение, а тело стало обволакивать плотной аурой. Вокруг девушки воздух содрогнулся и стал пульсировать, создавая некое подобие звуковой волны. Достав блестящий серебристый меч, она указала им в сторону Эрика, показывая серьезность своих намерений. Эрик к этому моменту закончил слияние с силой своего чернокаменного медведя. Теперь его тело буквально переполняло силой, и в следующий момент взрывной волной она вырвалась наружу. Алекса не недооценивала противника и в ответ отправила свою волну энергии, созданную аурой. Столкновение вызвало сильный хлопок. Воздух порывом ветра разошился по всей комнате, поднимая слой пыли и сдувая покрывало с мебели. Следующий удар сопровождался ужасным звоном, способным разорвать перепонки в ушах. Противники схлестнулись в поединке на мечах. Алекса совершила 2 выпада и оба достигли цели. Кровь брызнула из плеча и запястья Эрика. Но, кажется, это вообще не играет роли для Эрика, который тут же контратаковал черным мечом. Его атаки были медлительнее, но их принцип движения заставил понервничать Алексу. Она, получив преимущество, тут же его потеряла, и ей пришлось отступить. «Те довольно неплох. Среди моих сверстников нет никого, кто может выдержать первую атаку, но ты хоть и получил раны, все еще можешь продолжать бой. Теперь я буду быстрее и сильнее. попробуй выстоять. Казалось, что Алекса получает удовольствие от поединка. Ее взгляд так и пылал желанием сражаться. Она достала второй меч из ножен. Ее тонкие и на вид слабые ручки стали с огромной скоростью и ловкостью вращать оружие в руках. Для тех, кто был слаб, скорость оружия была запредельной. Они лишь видели размытые тени от оружия. Вскоре послышалось завывание ветра, и девушка поменялась кардинально. Под воздействием мощной яркой ауры и скоростных движений с оружием она создавала видимость прекрасного завораживающего танца. Вот только один выпад и танец быстро переходит в сильнейшую атаку. Эрик был собранным и серьезным. Его темные глаза пристально следили за мечом девушки. Он не мог увидеть оружие, но его траектория четко отслеживалась Эриком. Его теневая волна незаметно для окружающих уже охватила всю комнату, и в темном углу появилась полупрозрачная тень. Эрик был силен, но даже ему не помешает небольшая предосторожность, и глаза на затылке в виде теневого аватара были как нельзя кстати. Аура юноши дико полыхала, порой пропуская черные вспышки огня. Это было удивительно даже для юноши. Такого раньше не было, но, видимо, окружающий мир изменился, и навыки Эрика приобрели небольшие изменения. Зрители внимательно следили за противниками, и вот, атака. Противники исчезли из виду, и пара ярких вспышек загорелась, а затем погасла в центре комнаты. Люди ощущали, как ветер и ударные волны от атаки быстрого перемещения противников по маленькой комнате создавали слишком опасную ситуацию. Люди отступили назад, почти прижавшись спинами к стене. Эрик и Алекса время от времени появлялись в виде размытых теней, но после столкновения снова исчезали. Их скорость была слишком большой для наблюдавших за ними детей. Эрик уверенно следовал за Алексой, не давая ей расслабиться. Даже создавалось впечатление того, что он становится быстрее. Внезапно для всех противники появились в центре комнаты. Их тела неподвижно застыли на месте. Меч девушки ровно входил в живот Эрика. На лице юноши отражалась дикая боль и неописуемый страх. Алекса оставалась спокойной и, вытаскивая меч из тела, стала осматриваться по сторонам. В этот момент сзади нее появилась тень, принимающая облик Эрика, а юноша перед девушкой наоборот превратился в черную дымку, которая вскоре рассеялась и бесследно исчезла. Девушка показала ослепительную улыбку, глядя на юношу позади себя. Эрик указал мечом в ее сторону, намекая на проигрыш, но в этот момент приятный девчачий голосок прозвенел в ушах юноши. «Тоже так умею». Тело девушки превратилось в бесцветную дымку и исчезло. Она появилась сзади Эрика и уже занесла руку для удара. Ее меч стремительно двигался к спине Эрика. Юноша быстро развернулся и пытался блокировать удар. Призрачный меч. Девушка усмехнулась. Слишком поздно для защиты. Два меча с диким звоном столкнулись. Ударная волна сжала воздух, и громкий хлопок направил потоки ветра во все стороны. Наблюдавшие дети ощутили, как у них захватило дыхание, и они на мгновение были напуганы сильным ударом двух противников. Эрик, не отводя меча назад, улыбнулся девушке и с облегчением вздохнул. «Ты проиграла». Алекса стала хмуриться, не понимая, что имел в виду Эрик. «Что ты сказал?» «Говорю, что бой закончен. Или ты не слышишь, как я могла?» Не успев договорить, Алекса услышала звонкий щелчок, и часть меча, в том месте, где лезвия противников соприкасаются, отломалась и упала на пол. Глава 95, год 96-го. Злой шаг. Алекса удивленно смотрела на свой меч и не могла поверить, что он так просто сломался. Даже если у Эрика был артефакт, ее меч не мог так просто сломаться. Элементальная магия, используемая девушкой, покрывала меч тонкой пленкой из энергии, а одно из главных свойств ее элемента ветра было увеличение остроты лезвия. При столкновении двух оружий с равной силой все решало мастерство противников. Неужели Эрик был искуснее во владении мечом, чем она? Девушка озадачилась силой и навыками Эрика и нашла лишь единственное рациональное объяснение. Призрачный меч, который применил Эрик, должен обладать каким-то специальным свойством, только так он мог увеличить пробивную силу меча. Ты не рано празднуешь победу? То, что тебе удалось сломать один из моих мечей, не говорит ровным счетом ни о чем. Когда я достану свой артефакт, ты не продержишься и пары секунд. Тогда доставай его, и я покажу тебе, что мне все равно. Как самонадеянно. Ты пожалеешь об этом. В этот момент громкий мужской голос басом прокатился по комнате, заставив всех, кто был рядом, пошатнуться от всплеска энергии, последовавшего за этим голосом. Вы оба пожалеете. Кто разрешил вам драться в помещении? Вы наказаны. Но капитан Курт, Эти недоумки с ледяного ущелья начали первыми. Я просто защитил свою собственность. Развел руками Эрик, при этом пожимая плечами, как будто он здесь вообще ни при чем. Что, это ты начал драку, а мы просто случайно здесь оказались? Завопил Кадим. Заткнулись все. Я не разрешал вам обсуждать мои решения. Но, Кадим попытался что-то сказать, но увидев озлобленное лицо капитана, который смотрел в его сторону, его последние слова так и застряли в горле. «Ты явно нарываешься на наказание», – прошипел капитан Курт. «Нет, нет, что вы, тогда, вали отсюда». Кадим и его компашка стали выходить из комнаты, когда капитан Курт остановил Алексу. «Ты остаешься здесь». Все сразу посмотрели на капитана. «Зачем он оставил Алексу здесь? Ты и ты будете жить здесь, но пока свободны. Можете сходить осмотреть город». Капитан указал на Вею и Марку, стоявших у выхода. «Что ж, хорошо, комната собрана, вы вчетвером будете жить здесь». Эрик посмотрел на Алексу и сказал капитану: «Капитан Курт, а зачем она здесь? Она же чужак». Капитан посмотрел на Эрика и строго произнес: «Вы двое так спорили из-за комнаты, что нанесли ущерб зданию. Вы оба будете жить здесь, и по мере возможности вы должны заделать все трещины и разрезы на стенах, потолке и полу. Но сейчас вы должны сделать уборку. Когда ваши товарищи вернутся с прогулки, комната должна сверкать чистотой. Не успеете? Заставлю делать уборку в подвале. Там лет 20 никто не убирал. Наверное, мышей наразводилась целая туча». Эрик посмотрел на комнату и тяжело вздохнул. Такой погром появился после сражения, что жить здесь уже больше не хочется. Повсюду появились трещинки и рассечения, многие вещи разметало по всей комнате, а также появились сильные повреждения на мебели. Эрик нехотя взял инвентарь и стал делать уборку. Алекса с чувством вины также взяла тряпку и пошла на другой конец комнаты. Ей не хотелось пересекаться с Эриком, поэтому она ушла подальше от него. Корпус теней. В то же время, в небольшой беседке на запретной территории, что принадлежит корпусу теней, сидело несколько человек. Эта территория полностью принадлежала главной семье города, и никто посторонний ни разу не ступал сюда. Вокруг беседки была большая аллея заснеженных деревьев. Их ветви под тяжестью снега опускались вниз до самой земли. Хотя это место можно назвать живописным, здесь было мало людей. Только слуги постоянно перемещались по аллее. Они были наняты для разнообразной работы, связанной с обслуживанием этого места. Сейчас, в зимний период, единственной заботой была уборка снега. Поэтому, одевшись в теплые одежды и вооружившись большими лопатами, они скоблили дорожки. Беседка была небольшого размера и имела простенький вид. Ее деревянные стены были собраны из оцилиндрованного бруса темного цвета, а крыша была украшена темной черепицей. А что больше всего бросалось в глаза, так это отсутствие снега поблизости. У самой беседки все еще была зеленая, ничуть не замерзшая, трава, а в самой беседке на подоконниках цвели прекрасные петунии сиреневого пламени. Их аромат распространялся по всей округе и дарил людям в эту зимнюю пору ощущение прихода весны. Такие магические цветы не были редкими, но их было очень сложно выращивать, и только места с изобилием огненной энергии могли быть пригодны для этого. И беседка как раз была создана с учетом такой важной детали. Причиной отсутствия снега было изобилие огненной энергии, рассеянной в беседке и вокруг нее. Источником этой энергии были энергетические кристаллы красного цвета. Они были расставлены вокруг беседки, а внутри они не только использовались в качестве декоративных украшений, но еще и с помощью магического массива они использовались как источник света для освещения помещения. В темное время суток одного кристалла, вставленного в такой магический массив, достаточно, чтобы осветить небольшую комнату, а продолжительность свечения такого массива могла достигать десятилетий. На круглом столике служанка расставляла сервиз с цветочной росписью на мотив распустившихся петуний. Аккуратно держа небольшой керамический чайник, она разливала приятный горячий чай. Он был красного оттенка, а на поверхности плавал маленький желтый цветок. Это был настоящий магический чай, созданный с применением магических ингредиентов высокого качества. Изящная женская ручка взяла тонкими пальчиками за блюдечко, а другой за ручку чашки и медленно поднесла его к своим вишневым губкам. Ее нос сразу потянул волшебный запах чая, после чего она сделала маленький глоток, и по ее удовлетворенному лицу можно было сказать, что она наслаждается вкусом этого чая. Женщина выглядела изящно и завораживающе. Даже при том, что она выглядела как 40-летняя важная особа, Ее вид был совершенен. Этой важной особой была Мария. Напротив нее сидел седой старец. Несмотря на свой почтенный возраст, он казался весьма живеньким. Его глаза уважительно и даже с ноткой страха смотрели на прекрасную женщину перед собой. Все это время он был очень почтителен к ней и следил за тем, чтобы не сделать какую-нибудь глупость. Сейчас эта женщина была сильнейшим монстром этой и соседних империй, а ее репутация была чудовищной, что заставляло всех людей сторониться ее, но и сама она была суровой ледяной королевой, не проявляющей намека на эмоции. «Госпожа, вы хотели меня видеть, но чем же я, маленький старец, обязан вашему вниманию? Хочу, чтобы ты подобрал мне группу людей. Они должны быть молодыми и талантливыми. Их происхождение и внешний вид мне не важны. Желательно, чтобы они имели боевой опыт и хорошие навыки наблюдения и скрытности. Их уровень совершенствования не должен быть ниже сферы короля». Восклицательный знак. «Значит, вы решили набрать группу специалистов для своего ученика? Не торопитесь ли вы? Он еще молод и может произойти регресс с его навыков. Поэтому, не будет ли пустой тратой времени и ресурсов привлечения специалистов? Не прошу обсуждать мои решения. Ты должен достать мне этих людей, а когда я проверю их, ты получишь свою награду. Я буду щедра, если ты найдешь мне стоящих людей. Что насчет тех двоих, что я вам подобрал? Твоя внучка оказалась наивной дурочкой, а что касается другого наемника, то я вполне удовлетворена. Наемник должен был уже приступить к работе, и я надеюсь, он не подведет. Ну, что вы, все будет в порядке. А что касается моей внучки, то она уже достаточно напугана, чтобы не делать подобных глупостей. Надеюсь, вы не держите на нее зла, она ведь всего лишь наивная маленькая дурочка. Нет, не держу. Ты должен сам понимать, что большая разница в таланте закончится чем-то наподобие нашей ситуации. Ты был младше меня на 100 с лишним лет, когда мой отец нанял тебя как моего личного слугу, и тогда тебе было только 15 лет, а сейчас ты все еще младше меня, но уже выглядишь как седой старик. Время беспощадно ко всему живому, и вполне возможно, что ты умрешь от старости намного раньше меня. Так же и с твоей правнучкой, она никогда не превзойдет древнюю сферу, в то время как Эрик через несколько столетий к концу ее жизни будет выглядеть не старше 30 лет. Это несправедливо, и это никак не обойти. Поэтому, чтобы они не мучили друг друга, будет лучше, если они никогда не сойдутся. Вас понимаю, госпожа. Я серьезно поговорю с малышкой, она вероятнее всего отнесется с пониманием ко всему случившемуся. Для своего же блага пусть не покидает города. Мне кажется, скоро может произойти что-то необычное и очень опасное. Поэтому пока Эрик окончательно не отказался от нее, она должна быть живой и здоровой, иначе это может плохо повлиять на совершенствование Эрика. Вас понял. Где-то в башне смерти на 6-м этаже. Башня смерти – безграничный мир с множеством фракций и альянсов. Альянс смерти является одним из сильнейших. Под их контролем находится значительный процент открытых земель и огромной армии мертвецов, словно вечные стражи патрулируют данные области. Земля в этих местах покрыта гниющими миазмами, испускающими зеленый ядовитый туман. Внутри тумана таилась настоящая опасность для любого путника, случайно забредшего в такие места. Внутри ядовитого тумана нет шансов на выживание, и к тому же он обладает странным свойством притягиваться ко всему живому, что делает его похожим на некое существо, постоянно пожирающие все живое. Высшими зонами власти Альянса являются замки, возведенные на костях. В каждом замке есть свой правитель, чья сила легко может напугать даже столь грозное существо, как Зал Теней. Даже сам замок является устрашающей постройкой, возведенной с помощью некромантии, отчего простое прикосновение к внешней стене дворца может сразу убить любое живое существо. Такие замки окружены магическими массивами, созданными некромантами, а так как некроманты – воины смерти, то им не страшны свойства замков. Но любой другой мастер, даже из мира тьмы, будет остерегаться таких мест, ведь они вытягивают все жизненные силы из живых. Только так замок становится сильнее и поддерживает свое существование. Некроманты ценят такие суперпостройки очень высоко, настолько, что даже собирают рабов по всем мирам, чтобы кормить замки жизненной энергией жертв. В обмен замок служит неприступной крепостью ради блага Альянса. Но если опустить все опасности замка, он не становится ничуть красивее и гостеприимнее. Эти замки не просто так называются построенными на костях. Их стены, Фундаменты, даже крыша созданы с помощью костей врагов Альянса. Некроманты являются самыми подлыми и злыми из всех фракций Альянсов, но это не отменяет того факта, что даже у них есть свои обычаи и культура. Кости павших врагов они используют в качестве оберегов и верят, что таким образом они получают силу врага. А здания, созданные на кучах костей, имеют ценность целой порабощенной армии. Помимо гнилой округи, небо над замками вечно закрыто черными тучами, в которых также время от времени видно ядовито-зеленое свечение. Издали такое небо и земля выглядит весьма зловеще. А когда подходишь к самому замку, то чувствуешь, как душа уходит в пятки. Когда ступаешь по земле, нога проваливается в рыхлую гнилую землю, откуда сразу вырывается ядовитый туман. Такая земля опасна не только ядом, она скрывает ужасное творение некромантов, армию костяных воинов. Если кто-то живой приблизится к ним, то из земли тут же начинают выползать разнообразнейшие отвратительные твари, собранные некромантами из частей тел. Когда человек поднимает глаза к небу, то из-за черных туч он ничего не видит, но в действительности там есть еще одна угроза – обезумевшие души. Некроманты способны возрождаться, пока есть подходящие тела, но даже у них есть предел. Достигнув предела, некроманты не могут полноценно возродиться и теряют не только тело, но и разум, становясь голодными черными призраками. Эти призраки собираются сильными некромантами в качестве цепных псов, работающих, так сказать, за еду. В черном небе они практически незаметны, а иногда они скользят по воздуху вдоль земли, скрываясь в ядовитом тумане. Земли некромантов полны ужасных сюрпризов, и не дай бог кому-нибудь случайно забрести на их территорию, откуда нет обратного пути. В этот момент, среди ядовитых земель, скрывшись в тумане на небольшой куче костей, расслабленно восседал мужчина средних лет. Его одежда выглядела весьма элегантно, в то время как жуткая обстановка указывала на его необычные предпочтения, не присущие нормальным людям. Его темные волосы, заколотые черной шпилькой, один конец которой имел форму черепа, спадали до самой земли. Бледная кожа, которой не могло быть у живых, даже покойники выглядели бы живее на его фоне. Серые холодные глаза и взгляд, устремленный вдаль. Внезапно среди тумана появилось движение. В сторону мужчины двигалась тень. Когда тень подошла ближе, некромант поднял свой безразличный взгляд на тень. Тот, кто прибыл сюда, сам был необычным существом. Черный длинный плащ с капюшоном скрывал его внешний вид, но из-под капюшона можно было разглядеть глазницы, горящие ядовито-зеленым огнем. Существо на самом деле было падшим. Падшие были особой группой людей, не имевших никакого отношения к миру смерти, но обладавших желанием перейти на сторону немертвого Альянса. Некроманты могли совершить жестокий обряд по обращению таких людей в свою веру и даровали им силу управлять смертью. Цена такого обращения была ужасающая, так как некроманты изначально были врагами всех живых, то падшие презирались всеми и к ним относились намного хуже, чем к некромантам. Все-таки кто полюбит предателей? Падший встал на колени перед некромантом и произнес: «Господин, мы нашли примерных виновников в смерти вашего сына. У нас нет прямых доказательств, но есть большая вероятность того, что это они убили молодого господина». Некромант оставался равнодушным к словам падшего и без каких-либо изменений в эмоциях спросил: «Кто они?» «Они ученики Зала Теней из мира Каскады. Одного зовут Эрик Фаертим, но его происхождение весьма странное, и мы ничего пока о нем не знаем. А вторым человеком является слуга из второстепенной ветви главной семьи из Зала Теней. Происхождение слуги обычное, и она ничем не примечательна. Если господин желает, я могу схватить их обоих и доставить их к вам». Некромант оставался безразличен и просто отмахнулся: «Нет необходимости. Я не собираюсь марать руки о мелких паразитов. Мне без разницы, что с ними будет. Но раз они посмели бросить нам вызов, то нужен адекватный ответ. Можешь приступать». «Ах, да. Как звали моего сына, погибшего там?» «Господин, его звали Ринат. Восклицательный знак. Я его помню. По таланту среди моих детей он был где-то на 20-м месте или около того. Жаль. Ну ничего, другим больше ресурсов достанется. Кроме того, если он умер от рук этих невежественных простолюдинов, то значит он был идиотом, недостойным моего внимания. Кстати, что с его душой? Мы не нашли ее. Кажется, она была уничтожена». В этот момент некромант нахмурился: «Уничтожена? И ты все же смеешь мне утверждать, что его убили простые смертные. Гнетущая сила внезапно заставила трястись весь мир. Спокойный туман быстро превратился в жестокую бурю. Небеса загрохотали, и тело падшего прижалось к земле. Его руки отчаянно упирались в землю. Они даже погрузились в землю на десяток сантиметров. Господин, этот, жалкий, подчиненный, узнает точно, когда захватит их. Тогда, вы сможете узнать, кто точно осмелился перейти нам дорогу. Некромант слегка успокоил свой гнев и сказал, обычным смертным не под силу захватить или уничтожить душу некроманта. Если она действительно была уничтожена, то человек, что сделал это, должен быть кем-то достаточно сильным. Проверь все тщательно, не раскрывая себя. Мне кажется, что это может быть провокация. После этого виновник, независимо от причины его действий, должен умереть. Да, господин. Падший сделал шаг назад и растворился в ядовитом тумане, как будто его здесь вовсе не было. Некромант же спокойно сел на кучу костей и, снова погрузившись в размышления, устремив свой взгляд куда-то вдаль, его губы зашевелились, и он тихо произнес: «Идиоты! Столько шума из-за смерти какого-то дурака! Он был недостоин зваться моим сыном! У меня все еще есть 20 не менее талантливых потомков! Он умер, и что? Как будто это имеет большое значение!» Внезапно туман рядом с ним рассеялся и показался еще один человек. Он сидел со скрещенными ногами и медитировал. Когда он услышал слова мужчины, его глаза вспыхнули гневом. Он встал и, посмотрев на некроманта, произнес: «Отец, я хочу отправиться туда». «Зачем? Если его все же убили те смертные, то, может быть, они не так просты. Я хочу помериться с ними силой. Если они окажутся достойными, то я, может быть, сделаю из них мертвых кукол и добавлю в свою коллекцию. Эта поездка определенно станет хорошей возможностью для меня сделать прорыв в силе. Тогда ступай, не забудь взять пару специальных артефактов. Небольшая предосторожность не помешает». Юноша, говоривший с некромантом, был очень похож на Рейната, только его возраст был больше, а сила страшнее. Он поклонился отцу и словно призрак исчез. Вскоре юноша стоял перед входом во дворец. Двери распахнулись, и юноша скрылся в темноте дворца. Спустя какое-то время юноша уже был в небольшом зале. За столом в центре помещения сидело 3 человека. Они также были некромантами. Среди них особо выделялся высокий и красивый юноша. Его внешность была необычайна, но манеры явно были дикарскими. В этот момент он качался на стуле, положив ноги на стол. Когда он увидел гостя, то сразу усмехнулся и насмешливо спросил: «Какое событие? Неужели это наш старший брат пришел? Какие дела ты желаешь обсудить с этим младшим? Планирую совершить поездку в один из миров, и мне нужна ваша помощь. Я хочу объединить свои усилия с вашими и захватить преступников. Ты хочешь вызвать нас для того, чтобы разобраться с мелкими сошками? Разве это не унизительно? Младший брат, о чем ты? Разве вас не заботит убийство нашего брата? С чего бы? Он был всего лишь незначительным человеком. Я думаю, что он был совсем плох. Поэтому иди без нас, нам и тут неплохо. Что если человек обладает хорошими навыками? Кукла из этих людей будет достаточно сильной помощью в наших сражениях. Поэтому мы должны захватить убийцу и устроить им счастливую жизнь в качестве нашего орудия войны. Тогда я хочу его сокровища. Ты думаешь, что квалифицирован требовать подобное?